Если эта перспектива и впрямь неповторима, то ее не скроют звуки чужого языка. Проще говоря, стихи в переводе следует читать в исключительных случаях. Олли Стивенс — как раз такой случай. Его голос необходим русской литературе, потому что она такого не слышала. Переводить Стивенса трудно. Но природа этой трудности совсем не та, что мешает, скажем, английскому Пушкину. Беда не в языке, а в поэте. Стивенс предельно ясен и бесконечно темен. Это не оксюморон. Это фундаментальное качество его поэтики, в которой неопределенность неизбежна, как в квантовой механике. Стихотворения Стивенса складываются не из строчек, а из мнемонических знаков, напоминающих автору о пути, который он проделал. Каждый, кто был в лесу, знает, что трудно не заметить зарубку на стволе, но еще труднее понять, что она означает. Впрочем, со Стивенсом дело обстоит еще сложнее. Стихи его не загадочны, а таинственны, ибо зовут к размышлению, не приводящему к результату. От переводчика тут требуется самоуверенность дерзкого интерпретатора и тихое смирение послушника. Перевод каждого стихотворения уже несет в себе его комментарий, что, конечно, не исключает других, самых непохожих вариантов перевода Стивенса, который и на родном-то языке постоянно ускользает от исчерпывающего прочтения. Эта неуловимость — еще одна причина, из-за которой нужен русский Стивенс. Он представляет не столько ренессанс англоязычной поэзии, не столько изощренность модернистской литературы, не столько постфилософский дискурс XX века, сколько самого себя. Стивенс ни на кого не похож. В первую очередь на поэта, особенно русского поэта. В 1879 году он родился в ничем не примечательном пенсильванском городе Ридинге. Учился и хорошо учился в Гарварде, закончил юридический факультет в Нью-Йорке. Всю жизнь работал, опять-таки, хорошо в Хартфордской страховой компании. В ней он дослужился до вице-президента. Гофман и Кафка тоже были юристами, причем превосходными, но профессии тяготились. Стивенс на судьбу не роптал и работой гордился. Когда к нему приходили студенты, чтобы расспросить о метафорах, Стивенс показывал на хартфордские небоскребы, которые застраховала его фирма. Он сочинял стихи по дороге в контору, в которую Стивенс, 2 мили в один конец, добирался всегда пешком, так и не научившись водить машину. Придуманное записывал за своим столом украдкой. Подчиненные узнали, что их босс — один из самых крупных американских поэтов только тогда, когда на Стивенса посыпались награды. В 46-м он стал членом Американской академии изящных искусств, в 50-м получил самую престижную среди поэтов Боллингеновскую премию, в 55-м в год смерти пришла Пулитцеровская премия. Стивенс был человеком во всех отношениях солидным, добропорядочным и, мягко говоря, зажиточным. Жил в просторном доме, был тучным, любил сигары, французское вино, новую французскую живопись, французских символистов и французский язык, который, сказал он однажды, не отличался для него от английского. Отдыхал Стивенс, как положено, во Флориде. Этому неуклонному расписанию следовала и его поэзия. Тропически пышные флоридские строфы перемежались пуритански-аскетическими стихами Коннектикута. Со времен Великой депрессии последних стало больше, чем первых. Старый Стивенс суше раннего. Его поздняя поэзия напоминает гравюру с тех экзотических картин, которыми были его ранние стихи.